Глава 11. Раскоп у Волчьей сопки закрыли до выяснения обстоятельств дела. Под злосчастной плитой были найдены захоронения. По предварительной версии, именно от них студенты подхватили вирус, и в лагере археологов началась эпидемия. Следов самозванца не нашли. Разгром в камеральной палатке списали на него. Обратной дорогой возвращались только 5 практикантов. Игорь Белуда, Коля Зубарев, Алла Руднева и научный руководитель 2 курса были госпитализированы. В плацкартном вагоне студенты вели себя тихо. Все выглядели подавленными. Артем не травил баек, зато крутился хвостом вокруг Веры. Саша бросал то печальные, то гневные взгляды на Веру и Артема. Путь до дома казался Вере бесконечно долгим. В тесноте вагона ее преследовало наваждение, жажда человеческой крови. Привокзальная площадь города Куйбышева встретила Веру ярким солнечным светом. Девушка остановилась у выхода с вокзала, люди проходили мимо нее, прибывающие и отъезжающие. Кто-то неловким движением задел Верины сумки. Девушка не торопилась покидать вокзал. Она специально задержалась, чтобы не стоять на автобусной остановке вместе с парнями. «Пока увидимся», — бросила Вера однокурсникам, изображая жизнерадостный тон. Парни пошлепали на остановку, а Артем увязался за ней и сейчас поймал ее у входа. «Вер, подожди», — попросил он. Вера посмотрела на парня. «Вер, в поезде не получалось поговорить с глазу на глаз. Я тут хотел сказать...» Артем подхватил Верины сумки и повел ее в сторону от многолюдного места. Они прошли немного по тротуару, рядом прогудел троллейбус. Артем наклонился к Вере и негромко начал. «Слушай, Вер, я тут думал обо всем». «Артем!» — заговорила Вера. «Подожди, не перебивай. Я тут думал обо всем. Знаю, тебе теперь нужна кровь. В общем, я готов». «Ты точно идиот!» — горячо зашептала ему Вера. — Забудь обо всем, что случилось, как о страшном сне. Лучше ко мне не приближайся. Ты правда не понимаешь? — Понимаю, — обиженно ответил Артем. — Все понимаю. Вера зашагала прочь. — Вер, подожди. Ты ведь сказала Литвинову, что мы типа встречаемся. Артем догнал Веру, схватил ее за руку. — Вот и давай встречаться. Вера вырвала руку. — Нет, — бросила она. Вера говорила уверенно, но на самом деле ей было до смерти страшно. Она боялась саму себя и того, что могла натворить. Ей вдруг стало очень одиноко. Артем быстрым движением обхватил ладонями Верино лицо и поцеловал ее в губы. От неожиданности Вера отпихнула его, а потом неожиданно для самой себя обняла и расплакалась. На самом деле Вере только казалось, что она плачет. Лицо ее оставалось таким же спокойным, плакала душа.